Загадочные посредники. В середине 1990-х годов «Газпром» едва ли не оказался на краю гибели из-за неплатежей. «Мы стояли на двух льдинах», описывает в то время один из близких соратников Ромовяхерева. Российские потребители были должны «Газпрому» 15 миллиардов долларов, а страны бывшего СССР – 7 миллиардов. Ни у тех, ни у других не было денег, чтобы расплачиваться. Я помню, мы как-то приезжали в Вильнюс, а там почти 300 километров дороги и ни одного фонаря. В темноте нам попалось всего полтора десятка машин. Мы спрашиваем, в чем дело, а они говорят, денег нет за газ платить, поэтому фонари и не горят. «Газпрому» приходилось задерживать зарплаты собственным рабочим. Уже начались забастовки строителей на севере. Если бы осталась прежняя схема, мы бы не выжили, надо было что-то придумывать, признается один из бывших руководителей «Газпрома». Добиться денег от российских потребителей «Газпром» не мог. Единственным выходом было каким-то образом добиться оплаты из стран СНГ. Один из ближайших соратников Вяхерева рассказывает, что новая схема родилась в кабинете главы газовой монополии, когда к нему на прием пробился бывший чемпион мира по велоспорту Игорь Макаров. Его компания «Омрания» была одной из многих, занимавшихся тогда поставками продовольствия в Туркмению. Макаров сам родился в Ашхабаде. Его «Омрания» поставляла туда сахар, и, когда туркменским чиновникам оказалось нечем платить, они предложили Макарову газ. Однако сбыть этот газ, не договорившись с «Газпромом», было нереально, поэтому молодой предприниматель пришел к Вяхереву. В «Газпроме» к тому моменту знали, что Туркмения и Украина давно уже ведут между собой бартерный обмен, меняя газ на продукты питания. Поэтому Вяхерев предложил Макарову встроиться в существующую схему, продать туркменский газ Украине, а уж деньги выбить с украинцев самостоятельно. В итоге появилась схема «Газ в обмен на продовольствие». «Газпром» начал получать в оплату своего газа товары с Украины. Газовый трейдер Дмитрий Ферташ рассказывает, что менять среднеазиатский газ на продукты питания еще в 1994 году придумал Игорь Бакай, чья фирма под названием «Республика» поставляла продовольствие в Туркмению. Президенты Украины Леонид Кравчук и Туркмении Сапармурат Ниязов подписали соглашение, по которому «Республика» должна была выплатить Ашхабаду украинские газовые долги за 1993 год продуктами. «Игорь Бакай первым придумал эту схему», — говорит Ферташ. «По сути, он стал первым крупным газовым трейдером. До этого никто по-настоящему не понимал этот бизнес. Газпрому украинский рынок был тогда совсем не интересен. Украина ведь не хотела и не могла платить за газ деньги. А вариант «газ в обмен на продовольствие» всем был выгоден и всех устраивал». По словам Ферташа, у Бакая была квота на поставку газа на Украину, которую ему выдал тогдашний президент Украины Леонид Кравчук. Но уже через несколько месяцев после начала работы схемы Бакая Кравчук проиграл президентские выборы своему бывшему премьер-министру Леониду Кучме. И у республики начались проблемы. Была создана правительственная комиссия, которая пришла к выводу, что Бакай так и не выполнил свою основную цель – выплатить государственный долг Украины за 1993 год. Именно к президенту Кучме и решил подобрать ключи «Газпром». Виктора Черномырдина с Леонидом Кучмой связывала давняя дружба. Ничуть не хуже Кучма был знаком и с Ромом Вяхеревым. Еще в ходе своей предвыборной президентской кампании Кучма считался пророссийским кандидатом. Перед выборами его рекламные ролики показывали даже на российских телеканалах. А возглавив Украину, он нашел полное взаимопонимание с «Газпромом», так что место республики заняла компания Игоря Макарова. Вяхерев быстро ощутил всю привлекательность украинского рынка, самого большого в СНГ, и решил, что компания Макарова должна вытеснить из украино-туркменской торговли всех существовавших на тот момент посредников и стать монопольным поставщиком газа на Украину. Сначала «Газпром» работал через «Омранию», а затем «Омранию» перерегистрировали в США и переименовали в «Итеру», чтобы представить общественности в виде респектабельной международной корпорации, партнера «Газпрома». Захватить украинский рынок Этери, конечно, самостоятельно не удалось бы, если бы не покровительство «Газпрома». Тем более, что к тому времени на Украине была уже довольно развитая система торговли газом. Для Киева было важно и то, что «Газпром» стал закрывать глаза на растущий госдолг Украины. Один из бывших руководителей «Газпрома» говорит, что Украина не платила, безусловно, с одобрения «Газпрома». У них была какая-то своя схема работы, не без участия Этери. Позиции Этери становились все прочнее из-за того, что ей удалось наладить близкие деловые отношения не только с Ремом Вяхеревым, но и с украинским премьер-министром Павлом Лазаренко и его соратницей, вице-премьером по ТЭК Юлией Тимошенко. Все украинские газовые деньги шли через Этери до тех пор, пока во главе «Газпрома» оставался Рем Вяхерев. В 2001 году его эпоха завершилась, и уже в 2002 право доставлять туркменский газ на Украину получила другая компания, еще более загадочная. Фирма «Евролтрансгаз» была зарегистрирована в венгерской деревне тремя румынскими безработными и израильским адвокатом, но «Газпром» легко согласился с тем, чтобы она получала на Украине миллиардные прибыли. Поначалу и в «Газпроме», и в украинской государственной газовой компании «НАК «Нафтогаз Украины» говорили, что подобное сомнительное происхождение «Евролтрансгаз» – дело временное, и впоследствии она будет выкуплена «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», которые приобретут по 50% акций. Но эта покупка так и не состоялась. «Нафтогаз Украины» заявлял, будто от сделки отказался «Газпром», а «Газпром», в свою очередь, пенял на «Нафтогаз Украины». «Евролтрансгаз» довольно быстро заработала себе крайне негативную репутацию. СМИ стали обвинять ее в связях с бизнесменом Семеном Могилевичем. К тому моменту гражданин четырех стран – России, Украины, Израиля, Венгрии – Могилевич уже много лет разыскивался в США по обвинению в мошенничестве, рэкете и отмывании денег. По версии ФБР, он входит в десятку самых разыскиваемых преступников в мире. Правда, никаких доказательств связи «Евролтрансгаз» с Могилевичем украинские газеты не нашли, а директор компании Андраш Кноп даже выиграл иск о защите чести и достоинства, обязав несколько украинских изданий напечатать опровержение опубликованных ими статей о связи Могилевича с венгерским газовым трейдером. Впрочем, министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко сейчас утверждает, что никакого отношения к Могилевичу ни «Евролтрансгаз», ни «Росукрэнерго» никогда не имели, а все эти слухи нарочно распространялись, обиженный и вытесненный с рынка Этерой. Тем не менее, непрозрачность венгерского трейдера вынудила «Газпром» отказаться от его услуг, и вместо «Евролтрансгаз» появилась «Росукрэнерго». Как рассказывает сейчас бывший глава НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Ивченко, назначенный руководителем газовой системы Украины после Оранжевой революции, решение создать эту структуру было принято в Крыму во время переговоров президентов Леонида Кучмы и Владимира Путина с участием тогдашнего главы «Нафтогаза» Юрия Бойко. А все необходимые документы были подписаны Алексеем Миллером и Юрием Бойко за 3 месяца до Оранжевой революции. «Росукрэнерго» была зарегистрирована в Швейцарии, 50% акций контролировались «Газпромом», а другие 50% находились в управлении у «Raiffeisen Investment». Сначала «Газпром» уступил «Росукрэнерго» право поставлять весь туркменский газ на Украину, а в 2006 году «Росукрэнерго» получил контракты на поставку на Украину всего среднеазиатского газа, идущего через территории России, и еще до 17 миллиардов кубометров газа для Европы. Ни один из прежних посредников о праве экспортировать газ в Европу не мог даже мечтать. Оборот компании исчислялся миллиардами долларов. Мало кто обратил внимание на то, что «Росукрэнерго» унаследовало не только контракты «Евролтрансгаз», но и ее менеджмент. Бывший руководитель московского офиса венгерского трейдера Олег Пальчиков стал содиректором нового трейдера, швейцарского.